Глава 34. На следующий день мы с Димоном и Мишей сидели в нашем временном офисе. «Ну что?» — поинтересовалась я. «Пока ничего», — ответил Коробков. «Уверена, она позвонит», — воскликнула я. «На тот телефон, про который никто не знает». И тут из ноутбука Коробка донёсся знакомый голос. «Добрый день. Это ресторан «Синяя морковь». Подтвердите ваш заказ на отдельный кабинет на 13 часов на сегодня». «Окей», — коротко ответил баритон Волкова. «Спасибо». «Говорила же», — обрадовалась я. «Это так глупо, что даже восхитительно», — заметила Ада. «С другой стороны, полнейший идиотизм часто не берется в расчет, потому что это полнейший идиотизм, и его отметают. Поэтому полнейший идиотизм порой отлично срабатывает». Я встала. Они просто решили, что все хорошо, расслабились. «Димон, нам нужна какая-то машина. Ни моя, ни твоя не подходит». «Уже приготовлена», — обрадовал меня Коробок. Спустя 3 часа мы с Иваном Никифоровичем и Коробковым сидели во взятом на прокат автомобиле напротив ресторана «Синяя морковь». «Убогое место», — констатировал Коробков. «Дешёвая забегаловка на краю цивилизации. Странно в такое обедать». «Вряд ли они захотят полакомиться местными котлетами», — в тон ему ответила я. «Понятен выбор места встречи. Вероятность столкнуться в шалмане со знакомыми почти нулевая. Они уверены, что обвели нас вокруг пальца, считают себя намного умнее сотрудников бригад. А как только человеку начинает казаться, что равных ему нет, вот тогда он теряет бдительность вкупе с умом». Димон посмотрел в ноутбук. «Есть контакт». Он быстро протянул мне наушники, вторую пару посадил себе на голову. Я услышала знакомый женский голос. «Ты гений, любимый, идеально сработано». «Знаешь, не все чисто», — возразил Федор. «Могут у них вопросы остаться. Где тело? Почему Горшков нес чушь? Не задорно выступил, а конкретно блеял чушь. А ему текст написали, как ребенку. Велели выучить, что и как говорить надо. Так нет, понес от себя тину. И на мой вкус, приезд якобы полицейского в избу, где убили Лиду, был явно лишним». «Послушай, это все укладывается в сценарий», — защебетала спутница Волкова. «Мы его составили так, чтобы Иван и его дураки окончательно запутались, нифига не поняли. У них все должно было не состыковаться, вызывать недоумение. А когда, наконец, они бы сдались, сообразили, что не могут разобраться, пришли к тебе, на колени встали. Прости, не по зубам нам дело. Вот тут ты им и сказал бы правду». Послышался тихий женский смех. «Скажешь печально, простите, ребята, Лида моя с ума сошла. И ведь не все вранье. Давай-ка сначала разберемся. Тебе меняли несколько раз имя и фамилию. Рассказ про твое детство и юность, правда, так?» «Да», — коротко ответил Федор. «Едем дальше», — воскликнула его собеседница. «История с бандитами Романом и Маратом — ложь? Золотых червонцев не было?» «Это правда. Все документы в архиве есть. На 100% уверен, что пронырливый Коробков их сейчас уже прочитал. Вот про то, что Марат спрятал свою часть червонцев у тёщи, а та заховала их в раму, Дмитрий понятия не имел. Иван не понял, что художник Чулов, который чемодан на кладбище отрыл, — это Роман. Младший брат решил забрать свой клад, но много времени прошло, кладбище здорово изменилось. Народ сельский начал надгробия утаскивать. А что, в хозяйстве все пригодится. Роман не смог сразу определить, где закопал червонцы, начал методично обшаривать погост. И тут ему мы с его родной племянницей здорово нагадили. Ирку он у деда взял, потому что мужик с дочкой выглядит хорошим человеком». «Вот видишь?» — захихикала спутница Федора. «Многое правда». «Ну, я жду». «Чего?» — не понял Волков. «Как чего?» — возмутилась женщина. «Жду слов любви и благодарности». «Вот зачем нам понадобился Валерий, он же Карагандин?» — перевел быстро разговор на другую тему Волков. «Зря я с тобой согласился». «Да чтобы окончательно у дураков мозг взорвался», — рассмеялась женщина. «Он из той детской компании. Кретин, каких больше нет. Актер, ой, не могу. Умираю со смеху. Снимается в дешевой рекламе, прикидывается психологом, хоронит еду, господи. Сколько же идиотов на свете, которые таким душекопателям верят, а?» «Ну», — пробормотал Фёдор, — «история с Валерием, она, ну, не очень-то нужна была». «Да ну!» — возмутилась женщина. «Его появление в сценарии всё вообще запутало до предела. И дед на дороге, которого Танька подвести решила, отлично сработал. Ты бы видел, какой этой жирной дуры морда вытянулась, когда старичок вслед машине кулаком грозил. Во мне пропали великие писатели, режиссёр и актриса. Ладно, всё удачненько завершилось. Литки больше нет, тело они никогда не найдут. Ванька уверен, что Попова сошла с ума, содержится в частной психушке. Ты это скрываешь из страха потерять работу. Вы много лет дружите, по работе не пересекаетесь. Ничего плохого ты не совершил? Но начудил немного. Не сказал Ване сразу правду. Иван тебя не выдаст, молчать будет. Он знает, что сумасшедшая жена для тебя — личное горе. Как действуем?» «Всё из-за него», — вспылил Фёдор. «Принесло Ваньку в тот момент, когда беда произошла. Кто виноват, что Лидка ополоумила совсем? Терпел, терпел, терпел все её закидоны. К врачу отвёл, таблетки купил. А шиза у бабы только хуже. Лопнуло моё терпение, сказал ей: «Прости, больше не могу, ты уйдёшь с работы. Скажи всем, что ты заболела тяжело. Сиди дома, а как дальше, пока не знаю». А она как бросится на меня с воплем: «Знаю всё про твою любовницу, завтра каждому на работе расскажу». Просто оттолкнул её. А баба упала, головой ударилась о пику решётки камина. На месте умерла. «Ну почему мне так не повезло?» Стою над телом, и тут в дверь звонок. Пошёл ко входу. Иван припёрся, во весь рот лыбится: «Федя, заехал тебя с днём рождения поздравить». Вот уж радость. Попили с ним чаю. Он удивился: «А где Лида?» Я в тот момент немного нервничал, ну и соврал. Уехала мой подарок забирать. Где и что заказала, не сообщила. Потом в ресторан отправимся, хотим вдвоём отметить. Иван минут 10 посидел, потом укатил. Я тебе написал. Спасибо, что сразу примчалась. Ну и закрутили мы всё. «Иван думает, что Лидка в психушке», — снова зачастила женщина. «Завтра идёшь к своему главному начальнику, говоришь, что жена очень тяжело больна, поздно к врачу обратились, жить ей недолго. Потом напоминаешь доктору, сам знаешь какому, выручил тебя однажды из очень большой гадости, помог просто так. Теперь твой черёд. Сделаешь документы о смерти одной бабы, вот её паспорт. Пётр, чёрный могильщик, сообщит, когда ему похожий труп доставят. Загримирует покойницу по полной, похороним её, станешь вдовцом. Я со своим идиотом разведусь, мы поженимся. Всё, Ванька ничего не заподозрит. У Лидки сумасшествие из-за той старой истории, да ещё заболевание такое, что ни одного здорового органа в теле нет. Всё». «Хорошо, что Ванька идиот, а Сергеева его дура». Иван Никифорович вылез из машины. «Таня, пошли. Дима, сиди здесь. Вмешаешься лишь в экстренной ситуации». Мы с мужем вошли в ресторан. Супруг показал своё удостоверение, нас отвели к двери в один из отдельных кабинетов, я распахнула её. «Какого чёрта?» — рассердился Волков. «Никого не звали». Он увидел нас и замолчал. Фаина Рабкина вскочила. «Ой, Танюша, Иван Никифорович, вы как сюда попали?» «Мимо ехали и случайно ваш разговор услышали», — ответила я. «Интересный спектакль, однако, вы организовали. Фая, ты у меня несколько раз сумку забирала. Например, в магазине, когда я платье мерила. Звукозаписывающее устройство меняла. У него батарейка садится. Впечатлена твоими способностями. Да ещё нашла торговый центр, где работает Угальдин. Наняла его, чтобы побольше тумана в дело напустить». «Это не я», — замотала головой Фаина. «Я не убивала Лидию, и вообще это всё Фёдор придумал. Он жену жизни лишил. Меня он заставил себе помогать, потому что я влюбилась в него, а он просто использовал меня». Рабкина зарыдала. Иван Никифорович поморщился. «Ну хватит, спектакль больших и малых театров завершён». Я посмотрела на Фаину. «Знаешь, у вас почти получилось. Мне и в голову не могло прийти, что вы с Фёдором любовники. Но одна маленькая деталь открыла глаза. Чашка. Та самая, которую ты называешь кукушонком из семьи дровосеков. Ты рассказывала мне, что случайно увидела кружку со смешным рисунком, купила её себе и любимому. Я решила, что речь идёт о Егоре, живо забыла про кукушонка. А потом Волков, когда мы сидели у него дома в кабинете, открыл бар. Там среди фужеров неожиданно обнаружилась кружка с рисунком кукушонок из семьи дровосеков. Странно держать среди бутылок такую посуду. Я повернулась к Федору. Похоже, ты не хотел, чтобы эта ерунда находилась у тебя все время перед глазами, а выбросить неудобно. Вдруг Фаина спросит про кружку. Иногда маленькая чашка может стать причиной большого провала.